Глава 27. Радость моя от встречи с Ромой быстро улетучилась, как только я обратила внимание на его руки. На костяшках красовались ссадины, кое-где пальцы были посиневшими от ушибов. Кого-то такие руки у мужчины восхитили бы, очевидно, он может постоять и за себя, и за свою девушку. Но я не из их числа. Меня пронзило знакомое беспокойство. Сердце точно так же ныть начинает, когда мне кажется, что Тёме грозит опасность. Так я переживаю за своих близких. Мне хочется спрятать их в укромное место и радоваться тому факту, что они в безопасности, спокойны и счастливы. Может, иногда я и перегибаю палку со своей заботы, как показали недавние события, но не волноваться я просто не умею. А тут Рома пришел явно после драки. Присмотрелась. У него и на губе едва заметная ранка, а еще царапина над бровью. Я же просила его не связываться с Игорем, но он как всегда. «Ника!» — позвал меня Тёма. «Что с тобой? Или на Рому обиделась?» По-своему истолковал брат мое напряжение. «О, поверь, у нас с твоей сестрой отношения с каждым днем все лучше и лучше», — ответил за меня Рома. Мама демонстративно откашлялась. «Я пойду сделаю тебе чай». Решила не накалять обстановку я и поднялась с дивана. «Идем, поможешь мне». Рома довольно улыбнулся. Я его улыбочку проигнорировала и прошла мимо него с каменным лицом. Он последовал за мной. На кухне я громко поставила кружку на стол. Не менее громко бросила в нее чайный пакетик. А я ожидал увидеть все семейство в сборе. Он сделал вид, что ничего не заметил. «А где ваш отец?» «В командировке». «Нехотя», — ответила я. Не мог сорваться и приехать. «Сын в больнице, а у него командировка? Эх, а то я надеялся, что хоть ему я понравлюсь. Жаль. Кстати, я ведь твоей маме принес цветы. Видишь, хочу отношения наладить. А где они?» Рома огляделся по сторонам. Взгляд его упал на мусорку, которую украшал с собой букет белых роз. «О, а вот и он», — проговорил Акулов. «Знал бы, купил что подешевле. 5000 в помойку». «Зубы мне», — заговаривает. Я ничего не ответила. С грозным видом залила в кружку кипяток. «Смотрю, ты характером вся в маму». «Ну уж извини». Я подошла и раздраженно сунула ему кружку в руки. «Какая есть?» «Идеальная, как по мне». «Конечно, он не мог не использовать свои эти штучки». Рома поставил кружку на стол и скрестил руки на груди. «Ладно, Зефирка, расскажи, почему злишься». «Почему? Он еще спрашивает?» «Ты пропадаешь на целую неделю, а потом появляешься, как ни в чем не бывало, а на твоих руках эти ссадины, и что я должна подумать? Ты опять нашел неприятности себе на голову?» «Что значит опять? Да я самый осторожный человек в этом городе». «Это не смешно». «Слушай, Ника, в этот раз я ничего не искал, неприятность нашла нас сама». Он кивнул в сторону гостиной. «И чтобы Игорь знал, что не все ему позволено, пришлось сказать ему пару ласковых». «Но мы написали заявление в полицию, пусть они и разбираются». «Моя милая наивная малышка, с каких это пор полиция охотится за уличными хулиганами? Ну, за исключением меня. Я у них на особом счету». Я поджала губы. От осознания, что Рома в очередной раз рискует ради нас с братом, легче, честно говоря, не стало. «Послушай, Ника, мне, конечно, приятно, что ты за меня беспокоишься, но ты теперь можешь расслабиться. Дай мне побеспокоиться за тебя и Тёму. Ты ведь мне доверяешь теперь?» «Ну...» «Что? Неужели подумала-подумала и снова решила, что я все-таки бандит? Или, как ты там говорила, мафиози?» Я рассмеялась. Как я только могла так про него думать? За последнее время мы очень сблизились, и Рома раскрылся совсем с другой стороны. Не знаю, чем я только заслужила его заботу. Своими глупостями, умением создавать всем неприятности. Даже мама не поддержала меня, и по делам. Я ведь и правда виновата в том, что случилось с братом. А Рома поддержал. «Ты меня с ума сводишь своей улыбкой». В полголоса поделился он, притягивая меня за руку к себе. Его руки знакомым теплым движением легли ко мне на талию. Рядом с ним я почему-то все время чувствую себя маленькой, хотя я далеко не маленькая. «Если хочешь, чтобы я улыбалась, держись подальше от неприятностей», — заявила я. «И отвечай на мои сообщения. Больше не вздумай держать меня в стороне. Я хотел, чтобы ты спокойно ухаживала за больным братом, пока я разбираюсь с этим уродом. Подвергать тебе опасности я не готов даже за твою улыбку, Ника». Вздохнув, я положила руки ему на шею. «Кажется, придется привыкать к чьей-то заботе. И это было так странно». Последним человеком, который заботился обо мне, не считая Тёмы, была бабушка. А потом она умерла, и я взвалила на себя всю ответственность за младшего брата. «Что с Игорем?» — спросила я. «Раз уж ты здесь, проблема решена, видимо». «Он больше к вам не сунется». «Но он...» — я замялась. «Что?» «Ну, жив?» Рома помолчал пару мгновений, а потом расхохотался. «Боже, Ника, никак не хочешь ты отказаться от мысли, что я мафиози, да? Нормально с ним все. Мы выяснили вопрос, больше он вас не потревожит». Я выдохнула с облегчением. Не то чтобы я по-настоящему допускала мысль, что он мог его убить, но до больницы вполне мог довести. Но, кажется, все обошлось. Я соскучился, сообщил Рома и наклонился, чтобы поцеловать меня. У меня сердце забилось быстрее в предвкушении. Никогда бы не подумала, что буду так желать его поцелуя. «Ника!» Голос моей мамы подействовал как нельзя, отрезвляюще. Я шарахнулась в сторону, врезавшись копчиком в столешницу. Мама смотрела на нас весьма раздраженно. «Артём сказал, что твой парень явился, чтобы забрать его на прогулку». «Все верно», — ответил Рома прежде, чем я успела сообразить. «Не хочу ругаться», — процедила мама сквозь зубы. «Не больше часа, он еще болен». «Мы постараемся», — кивнул он. «Вы не волнуйтесь, я за ним присмотрю». «Да вы с моей дочерью так хорошо за ним присматриваете, что он в больнице оказался. А теперь еще и в позу встает. Не хочет уезжать домой». «Этого больше не повторится», — вдруг пообещал Рома, мгновенно став серьезным. «Дайте нам с Никой еще один шанс». Мама сначала долго смотрела на него, потом перевела взгляд на меня. «Разберемся», — в конце концов медленно проговорила она, затем развернулась, чтобы уйти с кухни. «Ника», — окликнула меня в последний момент. «Да, поставь цветы в воду, пожалуйста». Я перевела взгляд на мусорное ведро. Ну ладно». После моего ответа мама быстренько ушла. «А ты, кажется, сумел ей таки понравиться», — заметила я, вынимая цветы. «Конечно, я всем нравлюсь», — закатила глаза. «Ты правда решил отвезти Тёму погулять?» — спросила я с интересом. «Ну и это тоже. А вообще я забираю тебя и брата, и с ним покажем тебе наш сюрприз». А я-то понадеялась, что про сюрприз уже все забыли. «Ага, конечно», — отозвалась я. «Ты мне уже много раз рассказать обещал. Опять что-нибудь выдумаешь». «Мне было очень весело наблюдать, как ты считаешь меня бандитом из-за этого сюрприза. Но теперь смысла уже нет». «Извини, испортила веселье», — фыркнула я. «Тёмку уже выписали, так что время пришло», — объявил он. «Давай быстрее собирайся, пока твоя мама не передумала». «Я-то соберусь». Закончив наливать воду в вазу с букетом, я поставила ее на стол и повернулась к Роме. «Но сначала надо кое-что сделать». И что же?» Лукаво улыбнулся он, делая шаг ко мне. Я ответила не менее интригующей улыбкой, приблизилась и взяла его за правую руку. Подняла наши руки чуть выше. «Сначала разберемся с этим. Идем. Обработаю зеленкой твои ссадины». «Ну уж нет». Он попытался освободить руку, но я держала крепко. «Решила испортить мне репутацию? Мафиози не мажут кулаки зеленкой». «А нечего было строить из себя крутого», — парировала я. После пары минут шуточной борьбы Рома изловчился, притянул меня к себе и поцеловал. Думает, что этим можно меня отвлечь? Нет уж, как мне нужно привыкнуть к его заботе, так и ему придется свыкнуться с моей.